Глава 43. Дивани. Темнота. Боль. Мещерский с трудом приоткрыл глаза. Темнота. Он ничего не видел. Там, где он находился, не было света. Попытался пошевелиться и не смог. Попытался закричать и... Липкий пластырь на губах. Руки скованы наручниками. Он чувствовал холод стали на своих запястьях. Ноги в щиколотках, туго стягивала веревка, врезалась в тело, причиняя боль. Боль. Лицо, голова. Он получил удар прямо в лицо, страшный по своей силе удар, и потерял сознание. Пришел в себя уже в машине, увидел его рядом с собой. Увидел дорогу и снова получил удар по голове. Снова погрузился во тьму, кромешную, черную. Переносица, скулы нестерпимо болели. Нельзя было дотронуться. Он с трудом подтянул скованные руки, ощупал разбитое лицо. С усилием перевернулся на бок. Куртка и рубашка задрались. Он чувствовал кожей влажную прохладную землю. Да, он лежал на голой земле. Там, где он сейчас находился, был земляной пол, плотно утрамбованный, упругий. И этот странный, неприятный, тяжелый запах, приглушенный, но вместе с тем отчетливо различимый. Вдруг он почувствовал сквозняк. Откуда-то потянуло прохладой, словно открыли окно или дверь, и запах сразу стал резче. Мещерский ощутил тошноту и услышал шаги. В темноте кто-то ходил. По звуку ходили по дощатому полу или настилу. Доски гнулись, скрипели. Потом темноту прорезала полоска света. Мещерский приподнялся. В дальнем конце помещения, довольно просторного, что было ясно даже в темноте, открылась дверь. Она находилась не на уровне пола, а чуть выше. От нее вниз вели 7 кирпичных ступеней, а дальше был черный, утрамбованный земляной пол, гладкий и ровный. Мещерский увидел вспыхнувшую электрическую лампочку, голую, неприкрытую абажуром. И его на ступенях, и у него в руке был пистолет. В Харитоневский, в штаб-квартиру военно-исторического общества, в Берсеневку, в конно-спортивный клуб были направлены оперативные группы и областной ОМОН. Но в Харитоневском не обнаружили никого, кроме дежурной охраны. А в Берсеневке обслуга клуба в один голос твердила, что после отъезда милиции из Куратова гости тоже разъехались в спешном порядке, причем каждый на своей машине. В розыск по горячим следам сразу объявили «Вольво» черного цвета, принадлежащую военно-историческому обществу, «Деонексия» темно-синего цвета и темно-серую «Мазду». Спустя час «Мазду» обнаружили брошенной, без водителя, в 5 километрах от МКАД. В машине нашли права на имя владельца, Ворона Михаила Михайловича, но сам Ворон исчез. Колосов выехал на место обнаружения автомобиля. Было уже 2 часа ночи. На шоссе, в окрестных поселках ни огонька, только синяя мигалка дежурных милицейских «Жигулей» и их карманные фонари освещали брошенную иномарку, дорогу и темный участок подмосковного леса. Колосов чувствовал себя, когда подчиненные смотрели на лицо начальника отдела убийств, они отводили глаза. Он сейчас мог думать только о том, что Сережка, Сергей Мещерский, находится в полной его власти вот уже 3,5 часа. Да, теперь он знал его имя, но какой ценой? Он думал о том, как завтра утром, если они не найдут его до рассвета, он посмотрит в лицо своим коллегам, товарищам, как посмотрит в глаза Кате, Она примчалась на работу после своего дикого звонка в дежурную часть. Она просила, умоляла Колосова взять ее с собой, включить в поисковую группу. Он наотрез отказался. Она могла им сейчас только помешать. Теперь, когда дело шло о жизни и смерти, да и прежде ей, женщине, не нужно было вмешиваться в это дело. Это с самого начала было делом мужчин, но... Никита смотрел на брошенную иномарку, на темное пустое шоссе. Он не знал ответа, он не знал ничего, даже не догадывался, где его можно искать. На связь вышел начальник опергруппы, посланный на проверку адреса, где он был прописан и где жил. Сведения оказались неутешительными. Никого нет, пусто. По этому адресу он не появлялся, возможно, по-другому, который числится за ним же. Подъехало еще несколько машин из местного ОВД, грузовик с ОМОНом. Началось лихорадочное прочесывание леса УМКАД. Искали тело. Еще один труп. И Никита к этому был внутренне готов, потому что знал, эта жертва уже не нужна ему после звонка Мещерскому. Звонка, так искусно заманившего Сережку в ловушку. Но... Ночь, тихий подмосковный лес, взволнованные мужские голоса, свет фар грузовика, огоньки карманных фонарей, обшаривающих стволы деревьев, землю, кусты, лесные овраги. Они, сбиваясь с ног, искали бездыханное тело, а нашли... «Никита Михайлович, есть! Сюда, скорее! Врача немедленно вызывайте! Скорую! Он много крови потерял!» Михаил Ворон лежал в кустах бузины в 300 метрах от обочины, скованный наручниками. Он действительно потерял много крови. Обе ноги его были прострелены в коленных суставах. Передвигаться он не мог. Не мог и звать на помощь. Рот залеплен лейкопластырем. Тот, кто изувечил его и сковал, фактически оставил Михаила в лесу на медленную, мучительную смерть. Когда Ворона на носилках загружали в скорую, он на несколько минут пришел в себя. «Ради Бога!» — лихорадочно шептал он. «Не оставляйте меня здесь. Я его просил, Богом заклинал, не бросать меня. Он нагнал меня в дороге, на машине, попросил остановиться. Я думал, мы... Как я мог подумать? Как?» А он ударил меня, приставил к виску пистолет, заставил сотового позвонить Мещерскому, сказать ему. Я говорил все под его диктовку. Я был парализован, напуган. Он сказал, что не тронет меня, если я позвоню и скажу все, как он прикажет. Я сделал это, а он... Он выстрелил мне в ноги, затащил в лес, бросил. Господи, я же стану калекой. Не разрешайте им резать мне ноги. Я не хочу таким жить. Никита положил на носилки его очки. Их обнаружили тоже в кустах бузины. Кто-то наступил на них каблуком. Нет, в глубине души он не надеялся на то, что Ворона оставят в живых. Это же важный свидетель. Свидетелем была и Катя, но он и ее не тронул. Пощадил? Странно, но мысль о том, что он оставил их в живых, почти не оставила Никите надежды на благополучный исход этого дела. Все шло к концу, он это чувствовал, знал. Ему, этому ублюдку, бешеному ублюдку, нужен был только Мещерский. И он его заполучил в полную свою власть, оставив двух живых свидетелей. И это было сигналом, знаком конца. Неужели они опоздали? Неужели ничего нельзя изменить, спасти? Зазвонил мобильный. «Никита, тут Скуратов с тобой говорить рвется. звонил зам Колосова, Королёв. Он вместе с опергруппой перевез Скуратова из прокуратуры в главк на случай, если понадобятся показания. «Я сам с ним пытался говорить, но он требует только тебя. Срочно!» «Вот он, настаивает, трубку берет, хочет что-то тебе важное сказать». Никита услышал в трубке шорох, потом хриплый голос Скуратова. «Кто?» — спросил он. Колосов назвал фамилию, не колеблясь ни секунды. Пауза. «Ну?» — Колосов взорвался. «Что? Сразу язык проглотил? Не ожидал такого? Он ранил Ворона, забрал Мещерского заложником, убил Алагирова, задушил Мелеску, убил еще четверых, а может и больше, подставил тебя. Он же на тебя все это повесить хотел, этот проклятый, бешеный ублюдок». «Так вы его все равно не возьмете», — Скуратов говорил очень тихо, медленно, словно обдумывая каждое слово. «И не смей на меня орать. И вести меня к тебе не нужно. Мы встретимся в другом месте. Я покажу, куда ехать. Если он не там, то... значит, я ошибся. А ты, опер, крупно проиграл. Вы его больше никогда не увидите. И Мещерского тоже». Мещерский попытался выпрямиться. То, что он видел на видеокассете, вот оно и наяву. «Ты остро чувствуешь боль, пока чужую. Что будет, когда она станет твоей?» Он смотрел на человека с пистолетом. «Надо же, это он. Вот он и передо мной». Мещерский закрыл глаза, ждал выстрела. Долго. Легкое прикосновение. Чужие жесткие пальцы коснулись его щеки. «Я часто представлял, как мы с тобой встретимся. Астраханов. Василий Астраханов подошел к нему вплотную. Нагнулся. Положил пистолет на землю, потом содрал пластырь с губ Мещерского. Достал из кармана носовой платок. Промокнул с его лица кровь. Бережно, очень бережно. Потом поднял пистолет, засунул его себе сзади, за ремень черных джинсов, под куртку. «Сволочь!» Мещерский с трудом шевелил разбитыми губами. Он чувствовал себя униженным, беспомощным, связанным, как овца. Астраханов отошел в дальний угол, нашарил выключатель, зажег полный свет. Это был не подвал, как поначалу почудилось Мещерскому. Просторный железный ангар из тех, в которых обычно зимует сельхозтехника. Правда, в ангаре техника отсутствовала. Было пусто, гулко, и виднелись следы каких-то странных ремонтных работ. Весь дальний конец, например, был оборудован деревянными лесами. Получалось нечто вроде подвесного этажа балюстрады или капитанского мостика. Там, наверху, на деревянном настиле, находился один единственный предмет. Удобное кожаное кресло из тех, что украшают самые престижные кабинеты. Под лесами стояли вместительный металлический шкаф, ржавая корыта, рулон полиэтиленовой пленки. Пол под лесами покрыт куском желтого пластика. Чуть дальше, в железной стене, находилась и та дверь, которой вели 7 самодельных ступеней из кирпича. Мещерский оглянулся, с трудом ворочая шеей. Каждое движение отзывалось болью, головокружением. Раз это ангар, здесь должны быть большие въездные ворота. И он их увидел. Они были наглухо заварены. Сюда можно было проникнуть только через эту боковую дверь, фактически лаз. Он смотрел на пол. Пластик занимал всего несколько квадратных метров, прикрывая лишь небольшую площадь под лесами, а все остальное — черная утрамбованная земля. Астраханов отошел к лесам, достал из шкафа большой китайский термос. Два пластиковых стакана. Мещерскому было дико на все это смотреть, на его неторопливые, уверенные движения, на его лицо, абсолютно нормальное с виду, спокойное, сосредоточенное. На нем не было и тени безумия. Астраханов налил что-то из термоса в стаканы, подошел к Мещерскому. Пахло хорошим, крепким кофе. «На-ка, выпей». Он приподнял его за плечи, поднося к разбитым губам стакан. «Пошел ты! Не трогай меня! Пей!» Мещерский поперхнулся, закашлялся. Астраханов терпеливо ждал, когда он отдышится. Снова поднес стакан к его губам. Сам отпил глоток из своего стакана. Потом извлек из кармана куртки маленький пластиковый пакетик. Поставил стаканы на землю. Высыпал что-то из пакетика себе на ладонь. Вязкое бурое вещество. Скатал два шарика. Один положил себе в рот, другой протянул Мещерскому. Что это? Того колотила крупная дрожь. Терьяк. Гашиш. Астраханов смотрел, склонив голову на бок, словно изучая пленника. «Пошел ты!» Астраханов просто легонько взял его за шею, надавил пальцами на сонную артерию. Мещерский открыл рот, как выброшенная на берег рыба. У него потемнело в глазах. Почувствовал, как жесткие пальцы затолкнули ему наркотик в рот. Потом вкус горячего кофе. Судорожный кашель он пытался выплюнуть, но... «Так нам будет легче. Обоим». Астраханов сделал глубокий вдох, на секунду прикрыл глаза. Лучше бы он сразу его пристрелил. Тошнота клубком подкатывала к горлу, голова кружилась. Но вот головокружение одновременно стало сильнее, и вместе с тем в мозгу все как-то начало проясняться. Внутри словно что-то отпустило. Медленно-медленно разжались какие-то тиски, клещи. «Я знал, кто ты такой». Он смотрел на Астраханова. «Я все про тебя знаю, все, слышишь? Кроме одного. Куда ты девал трупы? Куда ты их девал после того, как калечил?» Астраханов глубоко, всей грудью вздохнул, словно просыпаясь. Открыл глаза и... Мещерский содрогнулся. Его обуял панический ужас. Лицо Астраханова разом просветлело, стало мягче. Теперь оно выражало почти нежность, странную, запредельную сентиментальную печаль и меланхолию. Серые глаза его блестели, туманились. «Они все здесь?» Он медленно кивнул на земляной пол. «Все там, внизу, под нами. Я заберу их с собой, как и тебя, когда настанет мой час, а он скоро настанет. Я заберу вас с собой». Мещерский почувствовал дурноту, этот тлетворный запах. Он лежал на братской могиле, на изувеченных мертвых телах, едва прикрытых жирной черной землей, слой за слоем. Астраханов отпил кофе, глянул на часы. «Сейчас рассветет, и поедем», — просто сказал он, словно это было давным-давно решено. «Куда?» «Я часто представлял себе нашу встречу». Астраханов поджал под себя скрещенные ноги. Он очень уверенно чувствовал себя на полу в этой восточной позе. Было видно, что она для него привычна — поза отдыха и расслабления. «Когда я увидел впервые тебя, я там, на юбилейном вечере в институте. Ты был с этим своим, неразлучным. Я увидел вас вдвоем и подумал, знаешь, о чем? Я подумал, а что есть мужская дружба? Настоящая мужская дружба? Что это, как невозможность, редкое счастье? Ты слышишь меня?» Он взял Мещерского за подбородок. «Счастье! Делиться друг с другом самым сокровенным, самым главным. Я этого никогда не имел. Но это не значит, что я не хотел». Он близко наклонился к Мещерскому. «Понимаешь? Это не значит, что я не хотел этого». Он легко поднялся. Двигался он вообще очень легко, стремительно и плавно, словно его переполняла энергия. Мещерский чувствовал его силу. Даже если бы у меня руки были свободны, он смотрел на наручники, даже если бы я был свободен, я не смог бы. Голова была тяжелой, больной, затуманенной, хмельной и одновременно ясной, пустой. Была одна единственная мысль — скорее бы умереть. «Я часто представлял себе, как мы с тобой сделаем это вдвоем. Ты увидишь все от начала до конца, ведь ты всегда этого хотел, не отпирайся. Хотел, я знаю, чувствовал по твоему голосу. Ты хотел узнать, как это все происходит. Увидеть то, что я делал с ними, делаю». Голос Астраханова был тихим, монотонным. «Ты увидишь меня таким, каким видели они». Он равнодушно кивнул на земляной пол. «На этот раз мы сделаем это вместе. Потом я заберу тебя с собой, и мы уже не будем разлучаться, не расстанемся никогда». Он вынул пистолет, взвесил его на ладони, затем снова сунул под куртку. Рывком поднял Мещерского, встряхнул его, как куклу, поставил на ноги. «Не люблю торопиться. Презираю торопык и трусов. Но все же не надо медлить. Пора. Здесь есть один тип. Слышишь меня? Здесь есть один? Я за ним давно наблюдаю. Живет в поселке, а работает на бензоколонке, на шоссе. И каждое утро ходит на работу к 6. Один. Он нам с тобой подойдет. Ему 24 года. Недавно из армии, контрактник, говорил, что воевал в Чечне. Жаль только, я камеру не взял. Ну да, со съемками теперь видно труба». Он меланхолично усмехнулся. «Да, еще одно, чуть не забыл. Самое главное. А я чуть не забыл. Извини». Он снова опустил Мещерского на пол, как вещь. Отошел к шкафу под лесами, достал паяльную лампу и щегольские жокейские перчатки. Взвесил перчатки на ладони, как и пистолет, точно в раздумье. Потом швырнул их в угол, как предмет, который уже никогда не понадобится. Включил паяльную лампу, подошел вместе с ней к Мещерскому. Все движения его были точны и размерены. Все это напоминало некий привычный, хорошо отрепетированный ритуал. Мещерский видел, как он извлек из кармана куртки какой-то предмет, темный, закопченный каменный столбик с круглым тяжелым основанием и просверленным верхом. Поднес его к пламени паяльной лампы. Оно потрескивало, шипело, жадно лизало камень. Когда предмет раскалился, Астраханов цепко взял Мещерского за скованные запястья. заломил правую кисть в болевом приеме, не давая сжать пальцы в кулак. Мещерский чувствовал, еще секунда, и он просто сломает ему руку. Но другая, еще более сильная, мучительная боль ужалила в ладонь, правую, затем левую. Быть может, так действовал гашиш, но... Но Мещерский даже не вскрикнул. Расширенными глазами смотрел на багровое клеймо, которое он запечатлел на его ладонях. Чувствовал запах своей плоти, запах гари, запах тлена, как и тот, что пробивался к нему сквозь слой земли все сильнее и сильнее. Астраханов, не боясь обжечься, взял печать, ведь это и была его личная печать. Сунул снова в карман куртки. Рывком, грубо, за рубашку. Та треснула, порвалась. Поднял Мещерского, взвалил себе на плечи, поднялся с ношей по кирпичным ступенькам, рванул дверь. Серое утреннее небо. Мещерский увидел его в дверном проеме. Прохладный, свежий ветер. Ему казалось, он сошел с ума. Голова была легкой, пустой, пропитанной гашишем. Терьяком. Это было похоже на туман, пелену. Затем он очутился в машине. Астраханов сгрузил его на заднее сиденье, сам сел за руль. Последнее, что Мещерский помнил, прежде чем его окутало забытье, были березы. Целая роща, далеко за дорогой, хрипло каркала ворона. Радовалась наступающему дню. Без Куратова они никогда бы не нашли это место. Никита убедился в этом, едва взглянул на карту. Оно было далеко от Берсеневки, очень далеко от Мамонтовки, удалено от Москвы, от МКАД. Три старых заброшенных ангара бывшей колхозной МТС среди запущенных бесхозных полей — в 12 километрах от Красных прудов. Ближе всего от этого места находился поселок Устье, некогда главная усадьба колхоза, прекратившего ныне свое существование. «Прошлой осенью мы с ним туда ездили», — сказал Скуратов, хмуро созерцая карту. Они с Колосовым встретились на шоссе у поста ГИБДД, у съезда к Красным прудам. Скуратов сам назвал пункт встречи. Оперативники привезли его в половине четвертого утра. Он же до сих пор состоит акционером ликеро-водочного завода. Им место нужно достаточно уединенное и тихое, под склады левака. А здесь вроде подходяще показалось. Он и откупил себе все строения. Со складом, правда, ничего не вышло. Другое место нашли, ближе к Москве. Но сюда он потом ездил, один. Мне наши докладывали. Я значения не придал, мы же с ним были вроде товарищи. Я так считал, по крайней мере. Мы никогда не задавали друг другу лишних вопросов. А насчет того, что Астраханов, расходы общества иконного клуба, возможно, как раз и оплачивал деньгами из этого самого водочного левака, тоже лишних вопросов не задавали? — спросил Скуратова один из оперативников. Колосов не слышал, что ответил на это Скуратов. Он уже ничего не слышал больше, садился в машину. «Без меня ты все равно не найдешь». Скуратов быстро подошел к его девятке. «Там проселки в полях. Заблудишься в два счета». Никита кивнул. И Скуратов тоже сел в машину. Сел по-хозяйски, на заднее сиденье. Хмель уже давно слетел с него. Скуратов протрезвел там, в кабинете следователя, когда увидел те фотографии. Но все равно Никите порой казалось, он пьян. Скуратов бездумно смотрел в ночь, на огне редких фонарей, с бешеной скоростью летящих мимо машины. Третьим, тоже на заднее сиденье, с ними сел Ландышев, Колосов сам ему приказал. Остальные члены опергруппы следовали на дежурной «Волге» и газике местного ОВД. Светало. Никита следил только за дорогой. Поля. Без конца и края. «Сворачивай направо», — скомандовал Скуратов, всматриваясь в сумерки. «Если он не там, выходит, я ошибаюсь. А ты, опер, проиграл ему. Значит, не судьба». Никита стиснул зубы. Светало. Глинистый ухабистый проселок петлял среди полей, березовых рощ и лугов. На одном из пригорков Скуратов велел притормозить. Они выскочили из машины. Дальше дорога резко шла под уклон. Перед ними расстилались заросшие сорняком поля. На горизонте темнела полоса леса. Березовая роща у дороги. Вдали руины старой колхозной фермы и... «Видите группу строений?» — Скуратов указал вперед. «Три крытых ржавым железом ангара. А место, где они располагались, было голым, как плешь. О том, чтобы подъехать туда незаметно на машинах, не могло быть и речи». Их догнали «Волга», «Газик» и вызванные по рации две машины ГИБДД. Начальник местного ОВД сходу предлагал оцепить весь район в радиусе 2 километров и начать одновременно осмотр всех трех ангаров. Как вдруг... «Смотрите, что это там? Видите?» Ландышев, как самый молодой, обладал и самым острым зрением. Он первый заметил. Никита всмотрелся туда, куда указывал лейтенант. «Это чертова дымка!» Сразу за ангарами проселок снова уводил в поля. По нему на приличной скорости удалялась машина. Их разделяло 5 километров, может, чуть больше. Никита хорошо себе представлял, чем они рискуют. Их видавшие виды транспортные средства против мощного мотора «Вольво». ГАИшники разом сориентировались, развернули патрульные машины, собираясь не состязаться с «Вольво», а встретить его на выезде к шоссе. «Тут только одна дорога!» — крикнул Колосову из «Жигулей» начальник патруля. «Там бензоколонка! Ему больше некуда будет деваться! В поляне свернет, сразу увязнет!» Прежде чем вернуться за руль, Колосов проследил за машиной. Теперь он различал ее без труда. Черная иномарка. И вдруг ему показалось, это мог быть и обман зрения, но по дороге на расстоянии примерно 1 километр от машины двигалась крохотная точка. Это мог быть обман зрения и мог быть и человек. Может, это Сережка? Колосов уже готов был ухватиться за соломинку. Может быть, ему удалось бежать? Так, как они мчались в те мгновения, Колосов не ездил никогда в жизни. Он не смотрел на спидометр, не смотрел и на своих спутников, только на дорогу. Он слился со своей девяткой, он готов был разбиться, расплющиться в лепешку, лишь бы... Вольво замаячила впереди. Она вроде сбавила скорость, притормаживая у обочины. Никита видел перед собой это черное пятно на дороге, красные огни задних фар и... Это не Мещерский. Велосипедист в синей куртке. Незнакомый парень, энергично крутивший педали старенького велосипеда. Возле него и притормаживала «Вольво». Колосов поддал газа, еще мгновение, и они поравняются с иномаркой, но... Удар, скрежет металла, вопль. Вольво вдруг резко вильнула вправо, ударив велосипедиста, сбросив его в кювет. Из машины заметили преследователей и не остановились. Наоборот, прибавили скорости. В этот миг оперуполномоченный Ландышев, высунувшись в боковое стекло, разрядил вслед удаляющийся «Вольво» всю обойму. Целил, как того и требовала инструкция, по колесам, а прострелил капот и вышиб заднее стекло. Звон осколков. Никита выжимал из своей девятки последнее. Сначала они висели у него на хвосте, но вот расстояние неумолимо начало увеличиваться, и тут сквозь вылетевшее заднее стекло Никита увидел, что в машине не один, а два человека. Один за рулем, второй на заднем сидении, и, быть может, уже... «Не стреляй!» — крикнул он Ландышеву, загнавшему в Макаров запасную обойму. «Ему некуда деваться! Там выезд на шоссе! Там наши его остановят!» Но «Вольво», словно почуяв что-то, неожиданно свернула в противоположную от шоссе сторону, прямо в поля, и не увязла в пашне, не остановилась, как предполагали гаишники. Правда, сразу резко упала скорость, но ехала, упрямо удаляясь. Колосов свернул следом, и натужный гул мотора, пробуксовывающие в мягкой земле задние колеса. А «Вольво» направлялась к лесу. «Дай пистолет!» Скуратов, бледный, бешеный от злости, бросил это опешившему Ландышеву и, видя, что тот и не собирается подчиниться ему, рявкнул: «Дай мне, молокосос! Дай сюда!» Он рывком на ходу распахнул дверь машины, высунулся. «Дай мне пистолет!» — крикнул он Колосову. «Я же вижу, ты в парня боишься попасть. И попадешь наверняка, если выстрелишь. Замочишь его. А я... Дай мне!» Колосов попытался поддать газа. Девятка, выбрасывая из-под колес комья земли, с усилием ползла по целине. Кивнул Ландышеву. Приказал. Тот хотел возразить, но, увидев в зеркальце лицо Колосова, отдал пистолет Скуратову и... 5 выстрелов подряд. Они эхом отдались в полях, взметнув стаи птиц с деревьев. 5 выстрелов. Вроде в последнем порыве отчаяния вслед удаляющейся иномарки. Скуратов едва не вывалился под колеса. Ландышев крепко держал его за пиджак. Он стрелял, как стреляют на охоте или в тире. «Вольво» резко завиляла, визг тормозов, грохот осыпающихся стекол, карканье потревоженных ворон и галок, тишина. Никита, по щиколотку увязая в рыхлой земле, подбежал к иномарке первой. Скуратов отстал, задыхаясь. Отстал и Ландышев. «Выходи! Ну, руки! Выходи!» Колосов рванул дверь со стороны водителя. Увидел его, окровавленное лицо, сквозь разбитое стекло. И тело Астраханова вывалилось из салона, едва лишь Никита распахнул дверь. Пули попали ему в затылок и шею, перебив шейные позвонки. На окровавленном, усыпанном стеклом заднем сидении лежал связанный Мещерский. У Никиты тряслись руки, когда он вытаскивал его из машины, лихорадочно осматривал, ища раны. Мещерский был без сознания. В него тоже попали 2 пули. Одна — в левое плечо, вторая, по касательной, скользнула по черепу, сорвав клок волос и оставив на темени кровавую ссадину. Астраханов лежал на боку. Глаза его были открыты. Колосов наклонился к телу и едва не отпрянул. Ему показалось, в призрачном, обманчивом утреннем свете ему почудилось, что изо рта Астраханова выползла черная змея. Но это был сгусток черной венозной крови, точно плевок. Он впитался в рыхлую и стоптанную землю. Землю, некогда дававшую щедрый урожай, а ныне заглушенную сорняком.